Содержание. Предисловие. Рассказ первый, место действия которого Лидия, а главный герой – лидийский царь Крёз. О том, с чего все началось. Как погиб царь Кандавл, который любил красоту. Как царь Крёз беседовал с мудрецом Солоном. Как царь Крёз варил черепаху. Что рассказали Крёзу о войне спартанцев с тегейцами? Что рассказали Крёзу об афинском тиране Писистрате? Как Крёз перешел через Галис и что из этого вышло? О чем царь Крёз говорил с царем Киром и как объяснилось пророчество Оракула? Рассказ второй, место действия которого Мидия, а главный герой – персидский царь Кир. Об удивительном рождении и детстве Кира. Как Кир стал царем. О нравах и обычаях персов. Как были завоеваны ионийские города. Как был завоеван Вавилон. И какой это большой город. Каких два хороших обычая есть у вавилонян. Как Кир воевал с массагетами и какой смертью он погиб. Рассказ третий, место действия которого Египет, а главный герой – персидский царь Камбис. О египетской земле и реке Нил. О египетском народе, у которого все наоборот. О египетских богах и об их священных животных. О египетских царях, об их удивительных постройках, ими воздвигнутых, и о моряках, которые видели солнце с северной стороны, об Амасисе, который из вора сделался царем, как царь Камбис пошел войной на Египет, и каково было первое его преступление, как царь Камбис пошел войной на Ливию, и чем это кончилось, как царь Камбис пошел войной на Эфиопию, и каково было второе его преступление, как царь Камбис сошел с ума и как он погиб. Рассказ четвертый, место действия которого Персия, а главный герой – персидский царь Дарий. Как царствовал над персами самозванец и как низложили его семеро заговорщиков, как лошадь Дария вовремя заржала, как индусы добывают золото для персидского царя. Что узнал Дарий о самосском тиране Поликрате и о его изумрудном перстне? Что узнал Дарий о керинском тиране Кипселе, имя которого значит «ларец», и о сыне его Периандре? Как врач Демокед лечил царя Дария? Как во второй раз был завоеван Вавилон и зачем Зопир отрезал себе нос и уши? Рассказ пятый, место действия которого Скифия, а главного героя в этом рассказе нет. Три сказания о начале скифского народа, о нравах и обычаях скифов, как царь Дарий пошел на Скифию, как царь Дарий получил от скифов птицу, мышь, лягушку и пять стрел, что случилось с мостом на Дунае, как Мегабас доделывал то, чего не доделал Дарий. Рассказ шестой, место действия которого Иония, а главный герой – милетянин Гестией. Как Гестией написал тайное письмо Аристагору. Как спартанцы воевали с аргоссами и что ответили они Аристагору. Как афиняне свергли у себя тиранов и что ответили они Аристагору. Еще здесь говорится о том, как Алкмеон набивал себе рот золотом, а Гиппоклит проплясал свою свадьбу. Какой приказ дал царь Дарий своему рабу? Как Аристагор погиб, а Гестией оказался между двух огней? Как ионяне решили, что лучше тень, чем зной, и что из этого вышло? Рассказ седьмой, место действия которого Марафон, а главный герой – афинянин Мильтиад. как Мильтиад появился в Афинах, как афинские женщины пряжками закололи бойца, как спартанский царь Демарат бежал в Персию, а спартанский царь Клеомен сам себя зарезал, как пошли войной на Грецию Дат и Артаферн, что случилось на Марафонской равнине, как Мильтиад осаждал остров Парос и как он погиб. Рассказ восьмой, место действия которого Фермопилы, а главный герой спартанец Леонид. Как Артабан спал в постели Ксеркса. Как Ксеркс сделал сушу морем и море сушей. Какое войско вел Ксеркс на Грецию? Как шел Ксеркс через Фракию и Македонию? Кто из греков дал и кто не дал персам землю и воду? Как греки шли навстречу персам, а персы грекам? Что случилось при мысе Артемисии? Как бились и погибли царь Леонид и его бойцы? Рассказ девятый, место действия которого Саламин, а главный герой афинянин Фемистокл. Кто был Фемистокл и что сказал афинянам оракул? Где был Саламин и о чем спорили греческие флотоводцы? Какую хитрость придумал Фемистокл и что сказал о ней Аристид? Как шел бой в Саламинском проливе? Как царь Ксеркс воротился в Азию? Как Фемистокл был признан лучшим из греческих полководцев? Рассказ десятый, место действия которого Платея, а главный герой спартанец Павсаний. Что делал Мардоний, оставшись в Греции? О чем говорили афинянам персидские и спартанские послы? Как погиб красивейший из персов? Какие гадатели были у греков и персов? Как произошло сражение перед храмом богини Геры? Как торжествовали греки свою победу? Как весть о победе донеслась до мыса Микале? Как греки осаждали город Сест? Здесь же говорится о любви царя Ксеркса и о гибели брата его Масиста. Послесловие. Конец содержания.